Еще одна новость, тоже связанная с Юнми. В Академию полиции будет направлена комиссия для проверки не только тех слухов, что получили огласку и распространение из-за скандала с Японией, а вообще всей работы за последние 20 лет. Как это произошло? Этого же никогда не было так официально, этот скандал собирались замять. Опять эта девчонка постаралась, выдохнул министр образования, несказанно радуясь тому, что данное учебное заведение не относилось к его министерству, а целиком подчинялось полиции. По договоренности с оппозицией, контролирующие и проверяющие структуры были отданы им, сохранив управление в руках правящей партии. В этот раз они решили воспользоваться своими полномочиями. Возможно, начинается политическая борьба задолго до следующих выборов. Или они хотят разобраться с тем, что произошло тогда на самом деле. В этот раз полетят головы. Что наша комиссия? Какие результаты? Уже собрана и отправилась работать по месту до всего этого скандала, господин министр, ответил другой помощник. С начала октября в Кирин не было ничего экстраординарного. Хотя проверка неофициальная и никто не знал и не догадывался о ней, но все успокоились. Ее итоги могут быть такими, какими вы пожелаете, в том числе и для отчисления Пак Юнми. Тоже запиши, начал давать указания министр только что высказавшемуся. Проверку сделать официальной, подготовить или изменить все бумаги. Второй заместитель министра образования Ли Чонхван понимал, для чего было принято такое решение. Никто не сможет уличить их, что они перестраховываются и устроили проверку после. Обычная рутинная давно запланированная оценка лучшей школы, которая тоже никогда не проводилась до этого официально. На этот раз подчиненные успели сработать вовремя. Разрази ее гром, эту школу Кирин и всех учеников вместе с ней. Во что это Юнми превратила, всего буквально за месяц, элитную школу Кирин. Гордость страны. А теперь скандалы вокруг нее все продолжаются и продолжаются. Хорошо, что хоть журналисты соблюдают закон о защите несовершеннолетних и не лезут к ней без разрешения. Он уже столько натерпелся из-за нее, унижений, оскорблений, обвинений, что бросать на полпути теперь просто не хочется. А еще опасно, что на него как раз повесит обвинение в провале этой затеи. Может, как-то получится повернуть все к пользе. Чего им не хватает, что каждый год одно и то же. Толпы малолетних самоубийц, которые не думают ни о стране, ни о министерстве, ни о школах. Как потом остальные будут учиться после них? Эти прыгнули или отравились, и теперь им все до лампочки. А министерству приходится выкручиваться, чтобы чиновников не поменяли, как перегоревшие лампочки. Пусть чертова Юнми будет образцовой ученицей хотя бы на бумаге, снова поменял свое мнение министр. Всем недовольным показывать отчет на основе этой проверки, а несогласных отправлять в полицию, пусть сами разбираются с ней, если считают в чем-то виноватой. Посмотрим, как полиция будет рада посодействовать им, когда там узнают, на кого они пришли жаловаться. Когда секретарь министра покинул зал, совещание продолжилось. Вот только для Ли Чонхвана, которому сегодня просто крупно повезло, его карьера буквально висела на волоске, может, его не уволили бы, но от этой девчонки потом можно было ожидать чего угодно, например, очередного интервью, которое для него могло закончиться печально. Предстояло серьезно подумать над вопросом, как избежать катастрофы. Время действия, середина недели, место действия, учительская школа Кирин. В помещении собрался почти весь преподавательский состав, кто сидел за своими столами, кто стоял возле столов или облокотился на них, но многие роптали и высказывались, почему их собрали в обеденное время, пора бы в столовую отправиться, пока началась перемена. Вот, все подписи получены, нет только двоих, вам с ними придется отдельно поговорить, госпожа Баджи, отчитался директор по безопасности перед женщиной среднего возраста. Спасибо, господин Янгха, поблагодарила школьный психолог Чу Баджи директора, затем обратилась ко всем остальным. Коллеги, я понимаю ваше недовольство, но этот вопрос не терпит отлагательств. Из министерства пришел медицинский файл Пак Юнми. Я не могу вам сказать всего, даже директору Сагдю, потому что он не врач, но все очень серьезно. И ваши подписи о том, что вы получили эту информацию, часть информации, говорит об этой серьезности. Чтобы эти сведения не покинули пределов этого помещения, и чтобы не повторилось, как в предыдущей школе Юнми. Про то, что Юнми все забыла о своем похищении пришельцами, пошутил кто-то из учителей. Откуда вы узнали? Удивилась психолог. Так в сети об этом полно обсуждений, добавил кто-то еще. Обсуждение, что у Юнми амнезия, решила уточнить Баджи. Так это не шутка, это правда, за исключением инопланетян, поинтересовался директор по безопасности, указывая на папку в ее руках. Да, это случилось почти год назад, а потом еще было нападение на нее. Думаю, последние новости все смотрели или слушали. Почему господин Санхин не сказал сразу и не предупредил заранее? Президент агентства ФАН, а он здесь при чем? Удивилась психолог на еще одно высказывание другого учителя. Он же давний друг директора Сагдю. Мне это известно, мне непонятно. При чем здесь? Она потрясла папкой. Президент Санхин. Так Юнми там работает. А это откуда известно? Из слухов в нашей школе? Или домыслов и предположений? Если господин Санхин что-то знает про Юнми, то только по таким же слухам. Даже если она работает на него, вряд ли она стала делиться такой информацией добровольно, а президент Санхин делится с директором Сагдю, даже если они друзья. Скажите, а в чате были слухи, что Юнми не похищали инопланетяне, а она сама инопланетянка, или она заражена космическими мозговыми паразитами, оттуда все ее знания, и вы верите этому? Ао, и правда были, внеземные технологии. Потер свои руки друг о друга учитель-физик. Любопытно будет узнать и опробовать первым. В нашей школе. Это будет сенсация. Мировая. Не разделяю вашего восторга, сказал один из учителей. Опять смеетесь над нами, добавил другой. Просто иронизирую, признал физик. Госпожа Баджи, а почему вы сами так удивлены этим обстоятельством? И он указал на папку. Вы не разговаривали с Юнми? Ни разу? Разговаривала. Пыталась. Я приглашала ее к себе несколько раз, но в последний раз Юнми скверно обматерила меня. Некрасиво так поступать девочкам. Я тоже поступила нехорошо. Накричала на нее за то, что она придумала мне прозвище. Теперь она отказывается приходить, хотя я потом извинилась за свою несдержанность. Ну хоть не побила, а как обматерила. Если можно, то хотя бы намекните, чтобы понять, чего от Юнми еще ожидать. Раздалось сразу несколько голосов. Она тоже дала мне прозвище, можно сказать, обидное, если бы при этом я сам не слышал ее восторг. И как вас она назвала? Мегамозг. И, что здесь обидного? В нанотеле, закончил физик краткий диалог с учителями, и сам усмехнулся. Мы с ней в этом почти на равных, не похожи на других, отличаемся от большинства. Она уж точно знает, о чем говорит. Вот решила меня поддержать и порадовать. И что, вы не возражаете? Спросила госпожа Баджи. Скорее из профессионального интереса. Вот еще, Юнми могла ведь более гнусное прозвище мне придумать. Надо полагать, она вас также обозвала любя. Вы же ей не сделали ничего плохого до этого. Юнми назвала меня прекрасной сношательницей мозгов. Если обычной женщине хватает одного мужа, то некоторым нет, и они становятся психологинями, чтобы чужим мужьям или детям клевать мозги. А я так не делаю. Чу Баджи вспомнила свое недавнее поведение, когда она почти ворвалась в кабинет директора Сагдю и потребовала от него, своего начальника, правду и высказала все претензии, пересказав ему часть медицинского досье Юнми. «Почему вы не сообщили? Вы же знали, это бесчеловечно. Следите за тем, что вы говорите. Откуда у меня доступ к этому, если вы первое получили то, что держите в своих руках? Министерство само не позаботилось об этом своевременно, спихнув на нас эту заботу. На вас, точнее. Но как же ваш друг, господин Санхин, сам приходил? Послушайте, думаете, мой друг пересказывает мне все эти слухи, или домыслы, или случайные оговорки самой этой ненормальной Юнми? Хорошо, я поняла. Приношу свои извинения. Я сделала неправильные выводы. Если об этом станет известно журналистам, она указала на папку, и то, как обращались с больной девочкой в нашей школе, мы все можем вылететь с наших должностей. Или нужно сделать так, чтобы еще более дикой и психованной показать ее, тогда это нас будут защищать от нее. Господин Сагдю, прозвенел сталью ее голос, забудьте про эти слова, и даже про подобные мысли, это наша обязанность. Помочь ей, а не сделать хуже, попыталась она устыдить директора. Я забуду, что слышала это от вас, и постараюсь донести подобное до остальных, даже прикрою вас и вашего друга. Но не смейте обвинять несчастную девочку. Если вам нужно успокоиться и поговорить, то я готова предложить свою помощь. Вы в последнее время кажетесь очень напряженным, не только из-за Юнми. Еще раньше заметила, прервав воспоминания, Баджи снова оказалась в учительской, где кто-то улыбался или даже смеялся. Обстановка стала менее напряженной. «Коллеги», — продолжила она, решив воспользоваться этим, — «я была у директора». «И что сказал директор?» «Ничего. Попросил у меня номер моего коллеги, чтобы записаться на прием. А еще сказал, чтобы я довела до вашего сведения его предупреждение». Снова об особом отношении к Юнми. Из того интервью становится понятным, в связи с последними открывшимися обстоятельствами нападения, почему она так агрессивно реагирует против некоторых действий, направленных на нее. Прикосновения, крики и тем более физическое насилие. Либо нам всем очень повезло, что Юнми смогла сдержаться, не посчитав нас слишком опасными для нее, либо кому-то не повезло. «Я же не знал», — воскликнул учитель танцев Ким Джубон, взволнованным голосом, когда многие повернули свои головы к нему. «Вы могли бы извиниться», — предложил кто-то из учителей. «Плохая идея», — вдруг сказал директор по безопасности. «Госпожа Баджи, думаю, вы можете рассказать все. Так и так об этом станет известно, хоть слухов среди учителей избежим. Тут такое дело», — господин Данхи попытался извиниться. «Сегодня, когда из кабинета господина директора Сагдю я направилась к нему, и тоже рассказала все, мы нашли ее в столовой, но Юнми даже не обратила внимания и отвернулась от него. Он попытался схватить ее за руку. Раздались звук, похожий на шлепок ладони по своему лбу и чье-то тихое бормотание. «Ой, дурак, тихое», потому что было адресовано непосредственному начальнику. Учителя стали оглядываться, пытаясь понять, кто это был, но психолог решила продолжить. Юнми сделала попытку высвободиться и отмахнулась от него, случайно попав локтем ему по лицу, разбила ему губу. И что было дальше? Психолог снова вздохнула. Господин Данхи начал кричать на Юнми. Теперь раздалось сразу несколько шлепков ладонью и возгласы уже чуть громче из разных уголков учительской. «Ой, дурак!» А дальше, опять поторопил кто-то из слушателей. Юнми посмотрела на то, что сотворила, не обращая внимания на крики, и даже не извинилась сама. Достала из своего рюкзака 200 тысяч вон, наличными. Подошла к директору и засунула ему их в рот, сказав, чтобы тот заткнулся и утерся этим. Потом добавила, если она еще раз услышит его голос, то вырвет ему язык, и велела убираться, чтобы его лицо тоже больше не видеть. Слишком дорого это удовольствие для нее обходится. Вот поэтому я так срочно собрала вас всех после случившегося. Какая наглая дрянь, возмутилась учительница литературы. Нельзя оставлять ее действия безнаказанными. Мы должны что-то делать, наконец-то воспользоваться предупреждениями. И где теперь господин Данхи? Пошел, наверное, в медпункт. Или жаловаться директору. Или просить номер телефона вашего коллеги, влез со своим остроумным, как всегда, замечанием учитель физики. А вы все смеетесь, снова попыталась насесть на учителя физики учительница математики. Почему? Даже не улыбаюсь. Я серьезен и внимателен как никогда. Знаете, как-то не хочется тоже получить по своему нанотелу. Это дур, это другие учатся на своих ошибках. Я мегамозг, учусь на чужих ошибках, ответил физик, но предательская едва заметная ухмылка выдавала его с головой. Тогда не буду извиняться, заметил Джубон. А где сейчас Юнми? Наверное, все там же, в столовой. Что-то есть расхотелось. И что будем делать? «Коллеги, я поговорю с Юнми. Это моя работа», — сказала психолог, но как-то не очень уверенно. Также не твердо развернулась и вышла из помещения. Учителя смотрели на нее, будто видит в последний раз. Время действия. Следующий день. Место действия. Столовая школы Кирин. В Кирин, после моего интервью, ничего не поменялось. Все меня сторонились. Разве что Инха продолжала здороваться. Директор по воспитательной работе попытался снова воспитывать, но я так и не понял, чего он хотел, перед тем, как получил от меня. Я ведь предупреждал его еще в первый день, чтобы не лапал меня и не распускал свои руки. В школьном чате, в который я иногда заглядывал, выяснил, что меня теперь просто боятся. Но были и те, кто защищал меня. Это, если не заставило снова разгореться пламени любви ко всем корейцам, то хотя бы не дало угаснуть искрам надежды, что еще остались нормальные люди. Даже здесь в Кирин, даже среди этих снобов, я понимал, поддерживать меня открыто, они вряд ли решатся. Но их поддержать в ответ я могу не только словами, но и своими действиями, или своим примером. Хотелось бы положительным примером, а с этим опять были проблемы. О том, как продвигалось расследование, мне сообщала Соми, до которой долетали обрывки информации. потому что в остальном, власти и СМИ продолжали играть в молчанку. Так узнал, кто же это был тогда в зале для пресс-конференции. Это бывший прокурор, который тогда принимал решение о закрытии расследования. Теперь он стал судьей и не хотел, чтобы его порочили в связи с тем давним делом, что он к нему халатно отнесся. Родители девушки, не удовлетворившись результатами, не поверив в ее самоубийство из-за учебы, требовали продолжать расследование. Ее мать через 7 лет умерла, так и не добившись справедливости. Из родственников девушки остались отец и младший брат. Кстати, на него пало первое подозрение, что это он решил отомстить за свою сестру. Но, во-первых, у него было алиби, был на работе в своем офисе весь день, а во-вторых, появилась запись, и начался скандал с Японией. Этот судья и руководство полиции, в частности руководство академии, были теми, кто хотел избежать всяческих проверок. Но мое интервью только подстегнуло интерес к этой теме. Соми при этом решила совместить два моих прозвища, которые я придумал для себя, и стала называть меня «бешеное растение» или «ядовитое растение», потому что я распространяю отраву на все и всех вокруг. Спасибо, хоть ядовитым плющом называть не стала. Рассказала, почему власти хотели все скрыть. За эти 20 лет столько всего могло произойти, но каждый раз все было в порядке. А теперь, учителя и руководители академии, сами учившиеся там курсанты и различные проверяющие, всем тем, кто давно выпустились или пошли на повышение на другие должности, им предстоит вспоминать многие нелицеприятные моменты, кому-то держать ответ, а некоторым получить наказание. Вот Пак Лидих оказался более холоднокровным, дал спокойное пояснение, что провел расследование со всей тщательностью. Никаких следов противоправных действий в отношении погибшей выявлено не было. Все его бумаги по этому делу в порядке, и их всегда можно перепроверить. Заявление от родителей он рассмотрел, и все материалы по завершению процедур передал в прокуратуру. Это уже там принимали решение продолжать или закрывать расследование. Лидих таким образом сумел перевести стрелки, отделавшись поверхностными оправданиями и извинениями. Да, с бумагами Лидих умеет работать, с этим к нему не подкопаешься. Вряд ли он настолько глуп, что хранит оригиналы или копии. Скорее всего, давно уничтожены. А, здравствуйте, госпожа психолог. Ну где же еще нужно начинать есть мозги, как не в столовой? То-то я смотрю, у вас ничего нет с собой из еды, поздоровался я, когда опомнился от своих размышлений и заметил, что рядом со столиком стоит школьный мозгоправ. Я не поэтому здесь. Присаживайтесь, указываю ей рукой на место напротив себя. Раз ты сама предлагаешь, если хочешь, то угощайся, решил я проверить ее, перейдя на то же обращение. Она сперва дернулась, видимо хотела возразить, а потом смирилась. Я смотреть не могу, как ты смотришь голодными глазами на нормальную человеческую еду, а не вот на это все местное, что здесь есть на выбор. Я не за этим пришла в столовую, но если ты не против, не против. Главное, ты будешь жевать, а не спрашивать меня. Хотя ты уже начинаешь лезть в мой мозг, что ты делаешь мне одолжение, соглашаясь со мной, не хочешь навязываться, а я тебя принуждаю. Потом сама буду должна проявить ответную любезность с моей стороны, согласиться в похожей ситуации с тобой, затем сделать то, что тебе нужно, и так далее. Знаю я эти психологические приемчики. Она прекратила жевать, отставив откусанный бутерброд, и стала пристально всматриваться в мое лицо. Я спокойно продолжил есть. Значит, я все делаю зря? Не все. Ты можешь сказать, нравится тебе или нет, и похвалить готовку моей мамы. А еще ты можешь просто сказать, что тебе нужно, а не ходить вокруг да около. Хорошо, Юнми, я не буду лезть с расспросами, чтобы узнать, как у тебя дела. Скажу, как дела у нас, в школе. Мы получили твою медицинскую карту, о твоем состоянии, твоих болезнях, твоих травмах. Еще из-за тебя в Кирин, хотя об этом не говорят прямо, первая такая внезапная проверка, которой никогда раньше не было, убедиться, что у нас все хорошо. Понятно. Тогда я все-таки окажу любезность тебе в ответ. Завтра и послезавтра меня не будет в школе. Я буду занята в другом месте. У меня соревнования. Не потеряйте меня. Соревнования? Какие? А как же проверка? Почему ты не сообщила заранее, чтобы получить разрешение и освобождение? Шахматы, блин. Что еще иначе может быть при моем-то здоровье? На проверку, да впрочем на весь Кирин, мне просто параллельно. Все отдельно, я отдельно, и мы не пересекаемся. И уж тем более параллельно на чье-то разрешение. Почему ты опять принимаешь все в штыки? Я же хочу помочь тебе социализироваться, завести друзей, чтобы радовались за тебя. Что, радовались? Скорее, чтобы мою славу забрать себе. На кой черт мне такие друзья? Это у других проблемы в социализации со мной. Приходят ко мне со своими правилами и начинают возмущаться. Я же к ним не лезу, меня другие подталкивают. Не переживай, сама будешь открещиваться от меня, когда займу последнее место. Вот поэтому предупредила заранее, чтобы были в курсе и смогли подготовиться. Я так ославлю любимую школу за все хорошие, директор еще жалеть будет. Зачем, Юнми? Он ведь не хотел. Но узнать то, что не хотел сделать этот мудак, не позволили пятеро людей. Только один из них был мне знаком, директор Данхи. Баджи заметила их, подскочила и согнулась в почтительном поклоне. Я же, повернув голову и осмотрев их, снова посмотрел на психолога, который опять не дали закончить есть. Вот это она. Сами видите, все, что я рассказывал, правда, выдал обличительным тоном директор по воспитанию. Это она напала на меня. Почему ты не встала и не поприветствовала нас, как положено? Раздалось от неизвестного, главного в этой группе. Вот видишь, госпожа Баджи, все, что я тебе рассказывала, тоже правда, проговорил я, когда она выпрямилась и посмотрела на меня. Я поднялся на ноги. Двое неизвестных мужчин были примерно ростом с директора, еще меньше, а значит, уступали мне. Про двух женщин так вовсе можно сказать, незаметны. Кто вы? Спросил я, пока они таращились. Один, тот, что был впереди и, видимо, главней, даже отступил на шаг, боясь, что я на него нападу тоже, но они молчали. Эй, ты, представь нас, главное не забудь правильно представить меня. Но вместо директора, к кому я обратился, за него это сделала психолог, назвав всех чиновниками из министерства, и что они как раз представляют из себя комиссию, которую направили в Кирин. Ты не понимаешь, девочка, что тут устроила, начал другой, скорее всего помощник главы проверочной комиссии. Как это будет выглядеть, если мы напишем, что школьница напала на одного из директоров школы? Да не простой, а школы искусств. Это ты не понимаешь, что для тебя я не девочка и не школьница. А если еще раз так меня назовешь, то в своем отчете будешь писать сломанными пальцами, потому что из-за своей сломанной челюсти ты не сможешь говорить тоже. Мы даем тебе последний шанс, вступил в разговор на этот раз главный. Извинись перед господином Данхи, возмести причиненный ущерб. И мы, может быть, забудем об этом инциденте, если ты проявишь искренность и изменишь свое поведение до окончания нашей проверки. Я рассмеялся, громко и главное искренне. Ха-ха, вот, становится многое понятней, все еще посмеиваясь, решил выйти из-за стола, чтобы приблизиться к ним. Но едва я собирался сделать шаг, главный опять отступил назад, снова отдаляясь от меня. Сыкла, хмыкнув, обратился к нему. Это теперь будет твое прозвище. Тебя направили сюда, чтобы составить честный отчет о том, что здесь происходит. О том, как поступают с учениками. Вместо этого, ты только что сказал, за взятку готов изменить свой отчет в нужную сторону. Ты не только сыкла, но еще взяточник. А если я извинилась бы, то потом в своем отчете все равно написал бы так, как тебе будет выгодно. Поэтому ты еще и лжец, а с такой гнидой я никогда не буду иметь никаких дел. Мне плевать, что будет в твоем отчете, что напишешь про меня, что будет с этой школой. Это банный цирк уродов, а не школа искусств. Да какая школа, вся страна такая. Теперь ты, тряпка, указал я пальцем на директора. Не забыл, что сперва должен перед моей мамой извиниться, прежде чем что-то требовать от меня. Я даю тебе последний шанс, воскликнул директор. Пока без полиции и скандала. Точно, полиция. Где она? Что-то я опять ее не вижу. Сделал вид, что притворно оглядываюсь по сторонам. Это я снова написала заявление, не надо удивляться. Когда на меня сзади нападают, хватают за руку, а я рефлекторно бью и случайно попадаю по лицу, это не преступление. А вот когда за оказанную помощь, вместо носового платка, которого у меня не оказалось, у меня забирают 300 тысяч вон, присваивая их себе, это называется воровство. Там было только 200 тысяч. Вору лучше знать. Я-то не успела пересчитать. Оказывала помощь. Даже если ты вернешь мне деньги, факт кражи уже не изменить. Сколько готов заплатить этому сыклу, чтобы он не упоминал про это в своем отчете? Все проваливайте отсюда, лучше готовьтесь к появлению полиции. И прихватите с собой эту тряпку. Не видите, у меня медицинские процедуры, разговариваю с психологом, разговаривала, БЛД, опять все лечения на смарку, я никогда не выздоровею, так и останусь дикой бешеной ненормальной асоциальной личностью, вот она какая, государственная министерская забота об учениках, понятно почему каждый год толпы самоубийц, и развернувшись, усаживаюсь обратно, надо было еще раз смеяться злодейским безумным смехом, но упустил момент, Баджи сама села только после того, как остальные, наверное, успели дойти до своих кабинетов, в министерстве, до этого застыла и смотрела на меня с открытым ртом, ты правда обвинила господина Данхи в воровстве, я же пошутила, но ты ведь будешь свидетелем с моей стороны, если что, я, за что мне все это, буду свидетелем, и снова вгрызлась в бутерброд, теперь жалея, что не сделала этого сразу, так бы ей не пришлось отвечать на мой вопрос, это тоже была шутка, дав ей проживать, чтобы она не подавилась, решил ее успокоить. Пугать таким образом гораздо эффективнее, чем связываться с полицией, особенно с местной полицией, и веселее. Привыкли, суки, к своей безнаказанности, или думают, что всегда смогут договориться, а они все боятся одного, что их опозорит и покажут их гнилую натуру. Если не хотят уважать меня, значит, будут бояться. Дома тебя тоже боятся, со своей семьей также ведешь себя, согласна. Дома нехорошо получилось, здесь ты меня уела, мне прямо стыдно стало. Посидев еще немного, закончив обедать, и уже собираясь, я спросил, госпожа психолог, вам понравится, если я теперь стану обращаться на вы, да, так и должно быть, ФФ, должно, усмехнулся я, ладно пропустим это, а почему вы думаете, что мне нравится, когда ко мне обращаются на ты, принижая меня, но ты девочь, она осеклась, когда я посмотрел на нее злым взглядом, и что, раз я девушка, то должна преклоняться перед любым мужланом, раз я младше, то должна подчиняться любому старику, раз я из бедной семьи, то должна присмыкаться перед тем, кто богаче, так, что я должна сделать, чтобы меня признали равной, пол сменить, повзрослеть, разбогатеть, давайте с вами заключим простенькую сделку, я начну обращаться к вам только так, как положено, но потом, когда я выполню любое из этих условий, мы поменяемся ролями, и уже вы будете обращаться ко мне так, как должны, а я, как захочу, до конца жизни, или пока снова не обгоните меня, зачем же такие крайности, можно стать лучшей, быть первой, я заняла первые места среди школьников на олимпиадах, и среди студентов тоже, этого недостаточно, вот победишь на своем соревновании по шахматам, тогда посмотрим, это нечестно, я не умею играть в шахматы, учись, постой, а куда ты тогда идешь, мне просто была нужна отговорка, чтобы не задавали лишних вопросов, раз шахматы, значит шахматы, пойду учить новые маты, до свидания, госпожа Баджи, глава 38, время действия, воскресенье, середина дня, место действия, трасса для мотокросса на окраине Сеула. Чтобы попасть сюда сегодня пришлось изрядно постараться, а еще изрядно потратиться. Рассчитывал уложиться в сумму 5 миллионов вон, а по итогу различные справки, лицензии, проверки, даже сдача теста и прочие расходы обошлись дополнительно почти в миллион. Национальный южнокорейский чемпионат по мотокроссу завершился в этом году за две гонки до своего официального финала. Победитель уже был известен и гарантировал себе титул. В споре команд тоже, но могли произойти незначительные перестановки в таблице, ничего серьезного, поскольку это касалось только аутсайдеров, там даже один выигранный балл имел важное значение, поэтому я обратился как раз в одну из таких, в команду замыкающую чемпионат, потерявшую все шансы подняться выше и что-либо выиграть, решил купить себе место на одну гонку, решил порадовать себя на день рождения, сделать себе лучший подарок, хоть день рождения не мой, а Юнми. Сестра ходила каждый раз со мной, подписывая за меня все бумаги. Я даже имя свое нигде не светил специально. Выбрал себе псевдоним Хантейр и чисто белый комбинезон, тоже одна из моих новых необходимых трат. Не то косплеил Стига из передачи Топ Гир, не то отсылка к чисто белому без какой-либо рекламы болиду Джеймса Ханта из Формулы 1. Даже придумали легенду Сунок. Она готовила подарок своему парню и не хотела говорить раньше времени ему. Поэтому она сама заключала договор. Конечно, это не могло полностью обезличить меня. Я не ходил все время в шлеме, но все-таки старался снимать его поменьше. Впрочем, я не был интересен кому-либо, чтобы меня замечали. когда в пятницу появился для первой разминки, и вообще вспомнить, каково это оказаться в седле мотоцикла. Я был без шлема для первого знакомства с некоторыми участниками команды. Как я понял, никому не было до меня особого дела. Владелец команды получил мои деньги. Механики и обслуживающий персонал получили отдых. Гонщик, которого я заменял, злился на меня, а еще больше насмехался над моими результатами, хотя сам ничего толком не достиг. Правда, на его фоне я был еще хуже. Но даже он все равно ничего не мог поделать с приказом сверху. Я не был новичком в мотокроссе, хотя это не мой тип гонок, в соревнованиях ни разу не участвовал, только с коллегами и друзьями катались, но выдать какой-то приличный результат, на что я чуть-чуть надеялся, не вышло. В субботу была еще одна практика и квалификация, которую едва получилось преодолеть. Вот это был бы номер, самые бездумно спущенные в унитаз 5, почти 6 миллионов, если я вылетел бы еще до гонки. Но провозившись с утра с отладкой двигателя, сумел настроить под себя, а еще поспорил с главным механиком команды. Потом пришли к взаимопониманию. Тот оценил мои познания, и мы стали с ним общаться почти на равных без учета заслуг и возраста. Нормальный оказался. Когда стали работать сообща, то даже улучшилось мое время. Тир обратился ко мне Хантери, почти мой тезка, и по совместительству главный механик. Если ты пробился на гонку, то зря выбрал этот номер. Я думал, ты облажаешься, смотря на тебя вчера, поэтому смолчал. А что ему не нравится? Номер как номер, 44. Интересно, если они так тут не любят цифру 4, то как тогда обозначается колесная формула полного привода 4Х4? Может, смерть крест, смерть череп гроб? А чем еще смолчал? И что можешь рассказать дополнительно? Спросил я, закатывая мотоцикл в бокс команды. Что ты вообще тут забыла? Да я в курсе, что ты девушка, не надо так смотреть. Поэтому это я хочу узнать. А чем ты еще не рассказала? Впервые он заговорил со мной об этом, догадавшись. Хотя, может, сразу понял. А что говорить? Мне нравятся мотоциклы. Правда, больше спортивные для асфальтовых шоссейных гонок. У меня полиция, несправедливо, забрала водительские права. Это мой протест и возможность погонять на мотоцикле. Дороговато получилось, но один раз можно, на праздник, у меня день рождения скоро. Я получил лицензию, вместо прав, на гонки. Прошел квалификацию. Теперь все в порядке. На мототрек нельзя, обязательно в мою команду нужно было соваться, еще раз, там права нужны. Ближайший вариант – лететь в Японию. Сомневаюсь, что выйдет дешевле. А почему ты говоришь «твоя команда»? Потому что я ее основатель. Когда результаты перестали удовлетворять моих начальников, то решил создать свою команду, для себя. Был и гонщиком, и механиком, и руководителем. Потом старый стал, а деньги кончились, пришлось продать. Зато сохранил свое место главного механика. А что результаты такие плохие тогда? Потому что мы, считай, тренировочная площадка, от нас уходит в солидные команды. Руководство получает свои откупные, все довольны. Понятно. Я думал, потому что техника плохая. Плохая? Техника виновата? Я лучший механик во всем чемпионате. А мои настройки оптимальные. Это вы рукожопы поездить не умеете. И почему ты говоришь о себе в мужском роде? Маскировку поддерживаю. Твои настройки и техника – просто хлам. Если у меня было бы больше времени повозиться, сам сделал бы лучше. Столько электронного барахла напихано. Жуть. Ни черта не понятно, что тебе опять не нравится. И так весь день провозились. Я пришел прокатиться, а не побеждать. А сейчас мне приходится больше бороться с мотоциклом, чем со временем, трассой и соперниками. У меня так сил не хватит на всю гонку. Выносливости пока маловато. Ну да, точно, ты же девчонка. Снова, будто только что понял это, еще раз оглядел меня. Не называй меня так. Хорошо. Тирекс, и видя мое очередное удивление, решил сделать пояснение. Ты же у нас, хантер, обозначил пальцами в воздухе кавычки. Охотник, теперь будешь самым крупным хищником в стае. Да еще твое имя. Буквы ТР, тираннозавр Рекс. Ты назвал меня ящерицей, или рептилоидом. ХМ, мне нравится. Но это все было вчера, сегодня должна состояться сама гонка. Перед ее началом, когда я пришел на мотодром еще утром, ко мне первым подошел Терри, сказав, что вчера понял мою проблему, поэтому повозился с настройками дополнительно вечером, и предложил опробовать. Я не стал отказываться, мне стало проще, а время еще улучшилось. Зря радуешься, во время гонки не будет такого простора, появятся другие соперники. Тут нужно резкое ускорение в начале, а небольшая скорость в конце. С кем мне бороться, если я буду последним? А так смогу не отстать от остальных. Сильно не отстать. Еще что посоветуешь? Опасайся вечного второго. Не слышал о таком? Это второй номер в лидирующей команде и второй в чемпионате. Он любит проучить новичков, чтобы боялись его. А что не первый? Когда первый, сын владельца команды, в которой ты второй номер, много не сделаешь. Спасибо за предупреждение. Стал готовиться к самой гонке. Узнал, как выглядит этот вечно второй. Проверил экипировку. Настраивался на гонку. Для меня скорее просто покатушки. В общем, стандартные процедуры. Такое для меня не в новинку. Какого-то мандража или азарта не было. Сотни раз давно пройдено. Я стартовал последним. И так бы оставался им, если бы впереди не случилось пары столкновений или падений. Но эти парни быстро вернулись обратно в гонку, а еще через пару кругов обогнали меня. У меня не получалось навязать им какой-либо борьбы. Можно сказать, обгоняли, как стоящего. Основным моим проблемным участком была гребенка, 3 трамплина подряд. Все участники проходили по схожей траектории исполнению. Разгон перед первым, приземление между вторым и третьим трамплином, после третьего, выбор траектории для последующего прохождения поворота. Хотя там такая колея образовывалась, что выбирай не выбирай, поедешь как все. А у меня никак не получалось приспособиться к этой конфигурации. Вот тебе и мечта о полетах сбылась. Приходилось совершать 3 отдельных прыжка. Отсюда потери времени на каждом круге, и отставание все больше. На одном из кругов, также в начале гонки, я вдруг оказался не последним. Кто-то, очевидно, заехал в боксы, а потом вернулся обратно. Это оказался второй, когда я смог оглянуться и рассмотреть его. Явно что-то замышлял, помня предупреждение, понял я, поскольку он не собирался меня обгонять, и уже полкруга ехал за мной. Выбирал подходящий момент. На очередном трамплине он чуть не опустился мне на голову. Хорошо, что большой козырек мотокроссового шлема выступал вперед и предотвратил, частично, касание заднего колеса его мотоцикла с моей головой, но все равно задел очки маску, оставив царапины, мешавшие обзору. Пришлось самому ехать в боксы, чтобы заменить их. После, мое отставание было уже почти полкруга, не только от лидера, но и от большинства участников. На последних кругах гонки, сзади меня снова оказались соперники. Лидер гонки и чемпионата, а также вечно второй, который сумел догнать того, но не посмел обогнать, приближались ко мне с небольшим разрывом между собой. Первый просто обогнал, а другой опять хотел повторить свое наставление для новичка. В этот раз он даже летел в мою сторону, положив свой мотоцикл боком, чтобы проехаться по мне прямо в воздухе. Конечно, это не то же самое, что управлять мотоциклом на асфальте, но кое-чему я уже успел научиться сейчас в новом теле. Или вспомнить, изменив положение моего байка, наклонив его немного вперед, получилось, что заднее колесо второго угодило между крылом и задним колесом моего мотоцикла. А я еще газу поддал, чтобы он не смог выдернуться обратно, удерживаемый трением. Так мы и приземлились вдвоем. Я на колеса, хоть жестче, чем хотелось бы, а он вообще плашмя. Затем второй закувыркался по земле, я же продолжил движение. Первый не сразу заметил, что его напарник по команде отстал, только на последнем круге, и решил, что раз ему никто не помешает, остальные отстали еще дальше, то можно снизить скорость сильнее, чтобы покрасоваться перед публикой. Вот поэтому я, хотя это не принято делать, не будет тормозить в следующий раз, обогнал его практически перед самой финишной чертой, вернувшись в один круг с лидером. Он попытался сопротивляться, ускорившись, но мое преимущество в максимальной скорости не позволило ему спокойно финишировать, а у меня был целый круг, в гордом одиночестве. Силы еще не оставили меня, чего я опасался перед гонкой, поэтому не стал сдерживаться. Соперников не было, помешать мне никто не смог бы, вся трасса в моем распоряжении. Можно выбирать любую траекторию, не боясь на кого-то наткнуться. Вот я и выбирал. Перед гребенкой моя скорость была как обычно, значит, я опять не смогу долететь за второй трамплин. Придется опять по одному проходить. Только в этот раз я решил прыгнуть не совсем в длину, а немного по диагонали, чтобы заранее сместиться на противоположную сторону трассы. Все участники уже финишировали, остался последний гонщик под номером 44, пробился до меня голос комментатора, вот и меня заметили. Похоже, он опять не рискнул преодолеть этот участок за два прыжка. Но затем все мое внимание снова было сосредоточено на управлении. Мой мотоцикл опустился в этот раз не между трамплинами, а на спуске с первого, что позволило мне начать разгон раньше и дольше. Сейчас я почувствовал, что смогу перепрыгнуть сразу оба оставшихся, и не стал сбрасывать скорость, как делал до этого всю гонку. Это было на грани, едва хватило, чтобы допрыгнуть до спуска с третьего, но зато моя скорость после была уже существенно выше. Я не стал лезть в колею, сформированную во время заезда, а остался на более широкой части. Пусть чуть длиннее, зато преодолел быстрее оставшуюся часть круга, выбирая более удобные для себя траектории. Завершил также. Определенно, наш новичок умеет гонять. Жаль, что только на последнем круге проявился его талант. Будем надеяться, что он также проявит себя в следующей гонке. Вы видите это? Я не верю своим глазам. Это лучшее время круга в сегодняшнем заезде. Итак, наш чемпион не получил ни официальной победы, на которую мог претендовать, за выигранную квалификацию, лидерство во всей гонке и лучший круг. Друзья, мне только что сообщили, что это время лучшее на этой трассе в этом сезоне. До рекорда, принадлежащего нашему чемпиону, еще, конечно, далеко. Но давайте поприветствуем, секунду, где же это? Поприветствуем Тейра, пусть не с выигрышем в гонке, но зато с небольшой личной победой. Я слушал весь этот треп комментатора, пока добирался до боксов команды, где меня ждала Сунок. Она приехала не с утра, а незадолго перед стартом. Вдруг появились бы срочные неразрешимые проблемы, и понадобилась бы ее подпись. Однако сейчас сестра стояла и ждала меня не одна. Здесь был победитель гонки, который успел уже добраться сюда, и еще парочка соперников, неизвестных мне, для поддержки. Отошел от моей девушки, первое, что сказал ему, когда увидел, как тот уже начал подходить к сестре все ближе. «Сунок, иди ко мне», позвал ее, что она выполнила с завидной поспешностью, встав возле меня. «Ты как с нами разговариваешь, сопля?» Возомнил себя крутым, начал возмущаться один из неизвестных. Я слез с мотоцикла, но не стал его глушить. Вместо этого дернул ручку газа, отчего байк сперва встал на дыбы, затем на заднем колесе проехал четверть окружности вокруг меня, продолжавшего удерживать руль, и опустился между нами, отделив нас с Сунок от остальных. Я, по крайней мере, не ошибся с гаражом, а вот вы чего здесь забыли? Потерялись, детишки? Взрослых позвать, чтобы проводили за ручку? Мой напарник из-за тебя начал хромать и теперь может не успеть восстановиться к следующей гонке, заявил чемпион. Это спорт, нужно быть готовым к травмам, тем более полученных по собственной дурости. Ты виноватый будешь отвечать. Перед тобой что ли? Он уже подал протест судьям гонки, и не подаст, мы оба знаем это. Поэтому катился бы ты отсюда, и подпевал своих «забери с собой», решил заканчивать наш диалог с победителем. Все детишки, пришел папа Тирекс, раз вы явились сюда без разрешения, то пора сваливать из его гаража, указал я рукой на главного механика Хана Терри, что зашел сюда же. Следом за ним зашел нынешний владелец команды. Ты назвал меня старым динозавром, сынок Тирекс, хм, мне нравится, хлопнул он меня по плечу, когда приблизился и встал рядом со мной, с противоположной стороны от Сунок. Встретимся на следующей гонке, новичок, сказал чемпион и махнул рукой своим приятелям, чтобы уйти. Наверное, его уже потеряли перед церемонией награждения. Никакой следующей гонки не будет, вступил в разговор владелец команды. Меньше чем за 10 миллионов вон. Я даже снова за 5 не согласился бы. Да даже если бы их мне заплатили, а не самому пришлось раскошеливаться. Я заплачу 10, чтобы размазать тебя на следующей гонке. Обгоню на 2 круга, с издевкой завершил чемпион и, не прощаясь, ушел. Команда подала протест на действия второго против меня, причем дважды, на трассе, за неспортивное поведение, спросил я у хозяина команды. Нет, ты не пострадал, заявил владелец. Заканчивай и убирайся, чтобы я тебя не видел. Эй, повежливей со мной. Я еще не согласился и ничего не подписывал, а то не видать тебе 10 миллионов. Владелец сразу заткнулся. И чтобы я не передумал, решил просто так же уйти, не прощаясь. Юнми, ты что, опять собираешься участвовать в этом? Спросила Сунок с непритворным ужасом, а я только посмотрел на нее, потому что сестра опять забыла. Не следовало так ко мне обращаться при свидетелях. Хорошо, что здесь больше никого не осталось, кроме нас троих. Конечно, Это же такая выгодная сделка. Получается, я потрачу всего по 3 миллиона на гонку. Уже согласна остаться в такой команде? Усмехнулся Терри. Сама плевалась до этого. Понятно теперь, что ни техника, ни механики, ни даже гонщики не виноваты. Виновато такое ублюдочное руководство. Если ему ничего не нужно, кроме денег, даже поддержать своих не хочет, тогда какой отдачи от других можно ожидать? Неужели сама догадалась? Да ты, гений. Простые работники, такие как я, полностью выполняют свои обязанности, скорее на энтузиазме. А вот начальство само решает, что для него более важно. А ты хочешь их проучить? Поможешь мне? Ты ведь понимаешь, что это тебя собираются проучить. Как следует проучить? Может, даже ухромать отсюда не сможешь. Понимаю. Тогда какого хрена согласилась? Да ты, дура. Для протокола следует говорить, дурак или дурак. Ладно, что ты там придумала? Рассказывай. До пятницы, может, что смогу организовать. Кратко объяснив свои задумки по настройке двигателя для следующей гонки, чем вызвал полный шок у главного механика, оставив его в прострации от моей гениальной идеи, после сам переоделся, и мы с сестрой направились в освояси. Последняя гонка должна состояться в следующее воскресенье, накануне дня рождения Юнми. Время действия. Середина недели, урок литературы. Место действия. Учебный класс школы Кирин. Не знаю, что конкретно наработала комиссия, к каким результатам пришла, какие выводы сделала, но по итогу изменений было минимум. Заменили только одну учительницу литературы. Она уперлась и не хотела уступать ни мне, ни директору, ни комиссии. А еще ей припомнили ее негативную риторику в адрес японцев, поскольку теперь политика государства была на уменьшение скандала, ну это я так думаю, чтобы был повод ее убрать. Потому что мои высказывания были еще острее, но ко мне опять никаких претензий не было. Хотя, может, ошибаюсь в этом. Математичка ходила пришибленная. Видимо, была второй кандидатурой на увольнение, но сумела отбрехаться. Уступила. Даже подошла с извинениями. Я не послал ее, а просто рассмеялся ей в лицо, сказав, что пусть извиняется при свидетелях. Например, в классе, на уроке, перед другими учениками. На такое я согласен посмотреть, и даже остаться после урока, съязвил я. Но таких извинений от нее не последовало. Мы остались с ней в состоянии противостояния, а не нейтралитета. Новая училка литературы Пэдуна первым делом тоже решила утвердить свой авторитет, после того, как представилась на нашем уроке. «Кто из вас Пак Юнми? Встань, поклонись». Я проигнорировал ее требования, только высказался с места, не вставая. «Я госпожа Пак Юнми. Во-первых, встаньте, пожалуйста. А во-вторых, не приказывайте мне. Вам, видимо, не объяснили, как со мной будет тяжело. Опять придется объяснять все самой. Почему у тебя такие низкие оценки? Столько невыполненных заданий, ты думаешь, это сойдет тебе с рук? А куда ты денешься? Сама уступишь, затем отстанешь. Надоело мне с ней быть вежливым. Она не уважает наших писателей и нашу литературу. Выдал меня с потрохами кто-то из одноклассников с первых рядов. Да ты просто прирожденный доносчик. Только зря спалился. Она сама прекрасно знает об этом. Наверняка ей уже все доложили. Просто захотела, чтобы я тут перед ней оправдывалась и отчитывалась. А ну тишина в классе. Кто позволил открывать рот без моего разрешения? А ты, снова обратила свой взор на меня учитель, сама будешь извиняться передо мной, чтобы я сменила гнев на милость, когда из-за тебя другие тоже получат больше заданий. Тоже на слабо пытаешься взять? Я не куплюсь на это. Тогда будет задание для всех. Написать рассказ или очерк для литературного конкурса. В обязательном порядке. Стихи не допускаются. Класс выдохнул с негодованием. Это будет прикольно. Все выполнят кроме меня. Ну и чего ты добилась? Сделаешь задание, тогда я отменю для остальных. Ладно, тогда экспромт. Без ума одна от лирики. Без ума другая от прозы. По итогу обе безумны. Те литературные козы. Такое пойдет? Нет, жаль. Тогда остальным всем придется постараться. Это ты, коза, Юнми, что всех подставила? Снова последовал выкрик из класса. Или это ты, идиот, если будешь выполнять требования этой старой идиотки? Как ты посмела меня назвать? Ты еще, оказывается, глухая идиотка. Мне подойти ближе? Я поднялся со своего места, взял рюкзак и направился к столу учительницы. С каждым моим шагом она становилась все мельче и мельче, будто скукоживаясь. Кто бы знал, как меня уже забыло все. В этом шапито каждый урод считает себя главнее. Значит, проведем экспресс-курс обучения литературе. Знаешь, что я сделаю со всей твоей литературой?» Поискав глазами на ее столе учебник, я взял его в руки. «Или что сделаю с тобой? Представь, что это ты», и согнул учебник. «Я тебя также могу согнуть. Или порвать», когда стал выгибать учебник в другую сторону, удерживая страницы, зажатыми в руках, то от натяжения листы сами стали рваться вместе перегиба. Потом только оставалось перехватить поудобнее и завершить начатое. «Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу. Я достаточно доходчиво излагаю, или мне перейти на более понятный для тебя язык?» Бросил две половинки учебника обратно на ее стол. «А вы чего разнылись? Подайте жалобу на эту суку. Если она это сделала из-за меня, то значит, превысила свои полномочия, раз в программе обучения подобного нет. Если есть в школьной программе, то вам так и так придется делать, и она просто сука, без всяких причин. А если она не отменит свое задание, типа которое из-за меня, то найдите и позовите меня снова. Я поговорю с ней еще раз», подсказал остальным, прежде чем покинуть класс, и все последующие уроки литературы, навсегда. Новая литераторша оказалась из непонятливых и притом не из трусливых. Это она подала на меня жалобу об оскорблении, угрозах, порче ее имущества. Извинения и компенсация само собой прилагаются. Извиняться я, конечно же, не стал. Собирался заплатить штраф. В этом случае, вроде как, полагается провести административное разбирательство, без привлечения полиции. Хотя могу ошибаться. Нужно уточнить. На следующий день в столовой снова подошла психолог, пытаясь объяснить, что я был неправ и должен извиниться. После этого слова, под моим взглядом, она осеклась и замолчала, подбирая слова. «Ты что, дальше так же будешь себя вести? Тебя подначивают и провоцируют, а ты потом тратишь свои деньги. Да пусть подавится, дешевка. Всего 300 тысяч вон будет максимум. Зато теперь все узнают цену этой литературной проститутки. И пусть сначала докажут, может, это ее обвинят. Юнми, не начинай. Подумай, может, есть иной способ показать, что она не права. Я вот не пойму, вы что, таким образом пытаетесь заставить меня делать домашнюю работу, или опять копаетесь в моих мозгах, опять на мне отрабатываете свои технологии? Ты не хочешь утереть всем нос? В чем? В литературе? Они же все тогда от зависти поубивают себя, осознав свою никчемность. Ты так уверена в этом, будто заранее знаешь, не слишком ли ты возгордилась? Вместо них, теперь вы думаете, что меня можно спровоцировать таким дешевым трюком или психологической уловкой? Вы знаете, что я сделаю с корейской литературой, если что-то попытаюсь изобразить? Я ее не просто порву, а разорву в клочья. Но почему нет, подумал сам. Нужно только подобрать подходящий вариант моего творчества, что можно отослать на конкурс, на международный конкурс. С корейскими любителями страдания и соплей лучше вообще не иметь дел. Ты опять что-то задумала? Прочла психолог по моей реакции, по моему лицу и по моей ухмылке. Мне уже поздно отговаривать тебя, не волнуйтесь. Я дам вам столько поводов для размышлений по вашей основной специальности, что вы диссертацию сможете защитить, копаясь в моих мыслях, выплеснутых на бумагу. А еще могу аннотацию вам посвятить. Желаете такой участи? Нет. Но я знаю одно. Если ты не возьмешься за учебу, то не сдашь сунын. Вас больше беспокоит мой провал или всей школы? Конечно, твой. Я поверила бы вам, вот только меня сунын вообще не интересует. Вернее, что получится, то получится. Кстати, на этой неделе мне опять нужно будет отлучиться на пятницу и субботу. Мероприятие затянулось. Что там у тебя случилось? Цугцванг, патовая ситуация или эндшпиль? Да вы прямо настоящий гроссмейстер, эта партия опять за вами. Я же говорила, что не умею играть в шахматы. После этого разговора пошел в музыкальный класс, снова размышлять об очередной песне для Санхина. Осталась половина времени до срока сдачи, но мои мысли почему-то постоянно перескакивали на размышления о книге. Я же это не всерьез говорил. Или слова госпожи психолога действительно возымели результат, задев мою гордость, или скорее мое желание противостояния, борьбы, азарта. С другой стороны, это ведь опять не мое будет, так какое удовольствие от такой победы я смогу получить, да просто хотя бы чтобы поглумиться над местными. Вот это последнее как раз было в моем духе. Если что выйдет из этой затеи, то только ради развлечения. Но, как и с новой песней, это был тупик. Ничего путного в голову не приходило, зря только потратил время. Что я могу насочинять? Я же не помню ничего сверх того, что уже встретил в этом мире. Мне нужна какая-то подсказка для этого. Может быть, сделать задачу полегче. Пересказ какого-нибудь фильма из моего мира. Но я и этого не помню. Рано радовался. Может, по категориям. Мистика, триллер, психология. Какую-нибудь жуть, где люди все извратили на Земле. Потом появляется неизвестная космическо-мистическая дрянь, и все погибают. А да, очень по-корейски, местным понравится, значит, не подходит. А если приключения, фантастика, фэнтези, опять юный волшебник в сумерках взламывает код да Винчи, комикс-экранизацию, вообще примитив. А психология где? Нет, надо что-то другое. И про детей, которых заставляют действовать по правилам взрослых, обманывают, используют, а потом удивляются. Почему дети вырастают такими? Юнми, заканчивайте играть, вывел меня из задумчивости голос учителя музыки. У вас сейчас другой урок, освобождайте кабинет, как вы сказали, конец игры, эндшпиль, игра Эндера, проговорил я всплывшие в памяти название, а потом увидел кадры из фильма. Выхватив свой телефон, я зарылся в нем в поисках информации, до конца не веря, что игра Эндера может подойти, если в этом мире еще не написано. Фильм вроде очень близко повторял оригинал. Как известно, книга лучше, но я дополнить могу пересказ, обратно превратив фильм в книгу. О, вот еще память подгон сделала. Я, похоже, читал книгу. Тем проще будет. Ага, там сперва только рассказик был. Это уже потом его в полновесный роман превратили. Затем еще в десяток. Правда, не читанных, кроме первого, а скорее просмотренных или пролистанных, потому что уже пошел просто конвейер, ради денег. Мне только первой книжки хватит, не будем жадничать. Можно тогда пока остановиться на моменте перехода из обычной школы в боевую школу курсантов. А там жесткая политика правительства о контроле за рождаемостью. Проблемы между Эндером и старшими, как в школе, так и в семье. Между ним и братом, а сестра наоборот заступается за него. Все как в Корее. И вишенка на торте это то, что Эндер избивает и, внимание, спойлер, забивает насмерть своего обидчика, но об этом становится известно уже в продолжении. Да, для местного конкурса отправлю рассказ, обрывающийся на самом интересном, а полную книгу куда-нибудь еще. Идеально. Не знаю, что почудилось учителю, когда я стал ухмыляться своей звериной ухмылкой, но он больше не посмел мне напоминать о том, что скоро начнется другой урок. Впрочем, я сам вскоре отвис, чтобы убраться из этого кабинета. Я зловеще посмотрел на них, кто столпился в дверях и улыбнулся так, что некоторые даже отпрянули. «Хорошо, я ухожу», — сказал при этом вполне миролюбиво, хоть с опаской, но они стали заходить в класс. Когда уже сам стоял в дверях, то обернулся и решил объясниться. «Да, кстати, извините, если я вас напугала, недостаточно, видимо теряю хватку, я исправлюсь». Честное слово, затем, идя по коридору, добавил своему незримому собеседнику: «Агдан, мы порвем всех и захватим мир, овца урси, конечно». «Муахахахекхе», закашлялся я в конце, видимо перестарался, надо потренировать мой злодейский смех. После школы сходил забрать последние детали, что специально заказывал в одной частной мастерской. После гонки можно начинать приступать к окончательной сборке. Опять немного планы нарушились. Да еще сам нашел себе новую головную боль, вспоминать и записывать целую книгу. Зато, теперь мое алиби в полном порядке. Если начнут выяснять по тем подсказкам, что я им оставил, никто не подкопается. Муахаха. Время действия. Воскресенье, раннее утро. Место действия. Комната сестер в доме их мамы. Сегодня мне опять приснился тот странный сон. Я снова был в своей технологичной броне. Только в этот раз мне предстояло не драться, а наоборот избегать стычек. Приходилось совершать прыжки и делать увороты от падающих с неба монстров. Мне нужно было перепрыгивать с платформы на платформу, словно в какой-то компьютерной игре, а мои ноги явно были не готовы к таким нагрузкам и испытаниям, к такому геройству. На моей броне за спиной был размещен реактивный ранец или ракетные ускорители или что-то подобное. Может, оно раньше там было еще в первый раз, просто тогда не заметил, и не было возможности и необходимости им воспользоваться. Ранец способствовал моему передвижению, должен был способствовать. Короче, я должен научиться летать с его помощью, а не прыгать, понял я идею. А где еще учиться летать, если не в фантазиях? Под конец моего сна и этого испытания, не знаю, сколько прошло времени в нем, но сегодня меня никто не прерывал и, видимо, досмотрел сон до конца, или прошел уровень, я наловчился прыгать до такой степени, что практически перестал пользоваться полетом, и мог перепрыгнуть любое препятствие только за счет силы своих ног, лишь немного подкорректировав движение с помощью реактивного ранца. Нужно будет не забыть проверить и посмотреть в реальности, когда проснусь, чему я обучился здесь, сделал себе мысленное напоминание. Нет, ну, нет, не может такого быть, раздается возмущенный голос Юнми из их комнаты, а когда Сунок подходит к дверям, то успевает заметить, как сестра делает пару вычурных движений ногами. Только не танцы. Сунок замирает и наблюдает дальше. После Юнми сгибается в поясе, доставая руками до пола, опирается на них и, оттолкнувшись ногами, закидывает те наверх, стоя вертикально, но уже на руках. Затем, не удержав равновесия, ее ноги начинают заваливаться еще дальше, пока не достают до пола. В этот момент она обращает внимание на Сунок в дверях комнаты, стоящую с открытым ртом от невиданного гимнастического аттракциона в исполнении своей довольно, если мягко сказать, неспортивной сестры. Юнми, сама удивившись такому, теряет концентрацию, находясь в обратном прогибе мостика, и падает на пол. «Ой, ты, когда ты стала такой гибкой, когда уроки танцев бросила, бесили меня, видимо, слишком поздно, не нужно было вообще на них ходить, я тоже так хочу, научи меня». Тогда мне придется бить указкой по твоей заднице, когда у тебя не будет получаться. Ты этого хочешь? Может, лучше сама? Мама зовет, пошли есть. Вместо ответа, позвала сестру Сунок. Когда они спустились и уселись за стол, Джемин первая прервала молчание во время еды. Юнми, вздохнула она, а как же твой праздник? Мы ведь собирались сходить пораньше куда-нибудь все втроем, до открытия ресторана. А теперь не знаю, успеем ли. Мам, так получилось. «Можем завтра сходить, завтра у тебя школа, нельзя прогуливать, на тебя опять жаловались, что ты устраиваешь скандалы, вот, чем реже я там буду, тем меньше будет скандалов, а это твоя гонка, это ведь опасно, Сунок мне все рассказала, как тебя опять чуть не сбили, да все в порядке было, зато я как планировала, так и получилось, заняла первое место с конца, в этот раз так же будет, нечего волноваться», и посмотрела на сестру, которая виновато опустила голову, потому что все разболтала. В этот раз обе сестры собрались и отправились на место одновременно. Юнми отказывались пускать и не позволяли оставаться больше положенного, и тем более копаться с настройками. Только тренировки, квалификация и сегодняшняя гонка – необходимый минимум.